Глава 15. «Мама, мама, смотри!» У Сережи от восторга даже «р» четкое получилось. Юля отложила в сторону телефон и поспешила на зов сына. Тот сидел на толстом пушистом ковре, который, кстати говоря, чистили уже дважды за время их пребывания в доме Тарисова, и вертел в руках пульт от телевизора. Она ему включила мультики, но ее дотошный парнишка решил пощелкать пультом. Пощелкал. «Дядя Демьян, там, в телеке!» Маленький пальчик сына указывал на большую плазму, где Демьян Валерьевич Тарисов выступал на экономическом форуме. Юля остановилась посредине комнаты. Сердце пропустило удар, в груди стало глухо. Почему? Непонятно. Она сотни раз видела аналогичные кадры и в 99 случаях не заостряла на них внимание. Политикой интересовался папа, и то последние годы, когда появилось свободное время. Юля могла мысленно отметить импозантных мужчин, их умные в большинстве своем непонятные для обычного обывателя речи, и пойти дальше заниматься делами. Могла задержаться, если слышала информацию о нововведениях касательно карт, платежных систем, не более. У Юли всегда было ощущение, что то, что транслируется по телевизору, никогда не коснется ее. Где она, а где все эти люди? Стоимость их галстуков — ее месячная зарплата, а то и больше. Оказалось, коснулась. Демьян как раз выступал. Говорил четко, ровно, сухо. Идеально белая рубашка, идеально завязанный галстук и не менее идеальный серый костюм. Хозяин жизни, хозяин положения, который не видел своего ребенка уже 2 дня. Что он там говорит? Про какую-то интеграцию. А раньше говорил, что намеревается жить в одном доме с Сережей и видеть сына как можно чаще. Да. Тут без комментариев. «А почему он в телеке?» Юля автоматически поправила. «Не в телеке, а в телевизоре». «А в планшете тоже есть?» Вопрос сына позабавил Юлю. Она даже улыбнулась, живенько представив картину, как Демьяна Тарисова изображают в компьютерной графике. Обязательно с галстуком на бекрень и с рубашкой на выпуск. И ещё непременно с выпученными глазами. Ну а что, мечтать не вредно? Сегодня Сережа скучал. На улице покрапывал дождь, и прогулка сына ограничилась походом по верандам. Единственный плюс — веранд было несколько. Но Сережа все равно умудрился быстро промокнуть, пришлось вернуться в дом. Этой прогулки оказалось мало, ребенок постоянно капризничал. «Домой хочу, мам!» — сказал чисто-чисто, засыпая в обед. Она тоже хотела. Сильно. Юля не ответила Сереже. А что она могла сказать? Пообещать, что они скоро вернутся к бабушке и дедушке? Она не могла гарантировать. Юля с самого рождения Сережи придерживалась позиции, что врать ребенку нельзя, что рано или поздно ребенок поймет, что ему врут, и примет такую же линию поведения. Лучше промолчать. Вечер прошел также за просмотром мультиков. Сережа поговорил с родными, рассказал про новые игрушки, но уже без былого энтузиазма, поведал, что подниматься в комнату по лестнице ему нравится все меньше и меньше. И под конец резюмировал, что погода в другом городе плохая. «Не климатит им у вас, Демьян Валерьевич, ох, не климатит». Второй день безделья для Юли не прошел даром. В обед она уснула вместе с Серенькой, поэтому вечером сна не наблюдалось. Поправив по привычке одеяло у сына, Юля постояла некоторое время у кровати, а потом решила спуститься вниз. Степан все-таки показал ей дом. Юля словно на экскурсии побывала. Ходила, стараясь головой не вертеть и не чувствовать себя провинциалкой. Работать в отеле и видеть роскошь — это одно. Осознавать, что один человек владеет подобным богатством — другое. Юля постаралась запомнить основные комнаты, а также где находилась спальня Демьяна. Кстати, недалеко от спальни сына. Про себя Юля предпочитала не думать. Вот кто-кто, а она в этом доме так... временно. «Здесь сауна и бассейн. Пользоваться можно в любое время», — прокомментировал Степан, когда они оказались в правом крыле дома. Юля еще днем подумала, что наведается сюда как-нибудь. Сидеть без дела, переписываться с Катей, бездумно листать соцсеть надоело. И ждать у моря погоды, а конкретнее появления одного человека, вдвойне. Стоило подумать о Тарисове, который, может быть, не забыл про сына и, возможно, опять-таки очень сильно занят на своих симпозиумах, конференциях, кровь закипала, и у Юли возникала потребность выговориться. Поговорить, никого не расстроив, не получилось бы. Поэтому весь негатив приходилось держать в себе, а он неуклонно нарастал. От него необходимо было избавиться срочно, иначе ненароком сорвется на Сереже. Купальник Юля с собой не взяла, да и зачем? Когда собиралась, не рассчитывала надолго задержаться в доме Тарисова. Она вообще ни на что не рассчитывала. Зато у нее имелся черный плотный атласный лиф без кружева и такие же черные трусики танго с высокой посадкой. Подобные модели сейчас популярны и среди купальников, так что на первый взгляд ты не поймешь, что на ней белье, а на второй никто ее рассматривать не будет. Сверху Юля накинула объемное домашнее платье, которое выбирала специально на несколько размеров больше. Ей нравились подобные фасоны. Ничто не сковывало движений. Раньше она и вне дома часто носила платье в стиле бохо. Устроившись работать в отель, решила, что ей надо привыкать к более строгому стилю и задвинула любимые платья подальше в шкаф. Сейчас они ей пригодились бы. И еще кроссовки на высокой платформе. Юля, не сдержавшись, хихикнула. Наверное, господин Тарисов предпочитает женщин в вечерних нарядах и в туфельках на 12-сантиметровой шпильке. И тут она расхаживает по его дому в платье боха и кроссах. Спустившись вниз, Юля немного стушевалась. Надо поговорить со Степаном. Ей было бы спокойнее, если бы в комнате Сережи установили камеру или какой-то вид связи. Часто становилось не по себе, что она оставила сына одного на втором этаже. Пусть Сережа после засыпания спал крепко несколько часов, но бывали случаи, когда он просыпался. Много времени проводить в бассейне не планировала. Немного разомнет мышцы и вернется в комнату. Дом почти спал. Почему почти? Потому что Юля точно знала, что охрана патрулирует территорию. Здесь ты никогда не останешься в одиночестве. За окном дождь по-прежнему моросил, но благодаря хорошей шумоизоляции не было слышно, как капли ударялись о крышу и окна. А жаль. Юля прошла к зоне отдыха. Пока шла, прислушивалась к собственным шагам. И как можно жить в таком большом доме? Пустом. В прошлом Юля мечтала, что вырастет, выйдет замуж, и у нее будет большой и светлый дом. Не особняк, конечно, но обязательно двухэтажный, квадратов под 200. Можно даже немного больше, с красивым и ухоженным садом, беседкой небольшой. Но главный акцент она все же делала на дом. Всегда хотелось чуть-чуть больше квадратов, немного больше пространства. Хотя родительский дом, по меркам местных, не считался маленьким. Первый раз она задумалась о том, что большой дом не всегда хорошо, когда смотрели какой-то ужастик на квартире у знакомой девочки. Собрались небольшой компанией. Сцена была, где маньяк бегал за жертвой, а та металась по дому, никак не могла спуститься вниз и выбежать во двор. Тогда кто-то из ребят и прикололся, что нечего хоромы строить. Был бы дом попроще, давно спаслась бы. Второй раз Юля о лишних квадратах подумала сейчас. Понятное дело, Тарисову для статуса положено иметь особняк. Но для чего, если он здесь почти не появлялся? Впрочем, не ее это дело. А то, что ей некомфортно, это только ее проблемы. Бассейн поражал, как и атмосфера вокруг. Одна стена была полностью панорамной. Степан, когда показывал комнату, сказал, что стекла односторонние, то есть те, кто находится внутри комнаты, могут видеть то, что происходит снаружи. В обратную не работало. Здесь, наверное, невероятно красиво зимой. Юля представила, как белые хлопья медленно кружат затонированным стеклом, опускаясь на уже заснеженную землю. Вокруг огни, много-много, и даже гирлянды. Новогодняя сказка нарисовалась сама собой. Юля негромко вздохнула и через голову стянула платье. Она зачем сюда пришла? Искупаться, освежиться, наплаваться, чтобы тело устало, а не размышлять, не пойми о чем. Еще раньше Юля увидела белоснежные полотенца. Они лежали аккуратной стопкой на консоли. Рядом висело несколько таких же белоснежных халатов. Юля взяла одно полотенце и положила его на лежак. После чего подошла к бассейну, взялась за поручни и, неспешно ступая по ступеням, опустилась в воду. Вода оказалась теплой, безумно приятно. Девушка улыбнулась. Иногда так мало надо человеку для счастья. Юля поплыла. Сначала неторопливо, разминая мышцы. Потом ускорилась. Доплыв до конца бассейна, нырнула, вынырнула и ухватилась руками за край, восстанавливая сбившееся дыхание. Раньше она выносливее была, больше занималась спортом. После рождения Сережи тоже довольно быстро пришла в форму, но тут скорее сказывались нервы и бессонные ночи. Иногда занималась йогой, стретчингом, но по-хорошему надо начинать ходить в тренажерный зал. Только когда? Оттолкнувшись от борта, Юля поплыла в более быстром темпе. И как результат, когда доплыла до края, дыхание окончательно сбилось, даже небольшая боль в груди появилась. Надо немного передохнуть. Зря она, наверное, отправилась плавать вечером после ужина. Или выбрала неправильный темп. Хотела же отдохнуть, а не доказать себе что-то. Поставив ноги на ступень, Юля начала выбираться из воды, держась за поручень. Намокший лифчик неприятно давил на плечи, и Юля запоздало увидела, что одна грудь почти полностью выскочила из чашки. Вот тебе и замена купальника, ничего не скажешь. И ладно бы лифчик был из дешевого материала. Она покупала качественное белье, пусть и не брендовое, поэтому вдвойне оказалось обидно. Проведя рукой по ключице, смахивая воду, Юля поправила чашечку бюстгальтера, после чего решила проверить и трусики. Хороша будет, если выйдет, а резинка у трусов ослабнет, и ткань станет тряпкой болтаться на бедрах. Юля провела рукой по животу, запустила ее в воду, что заставило ее поднять голову и посмотреть вперед. Она не знала. Шума Юля не слышала, как не слышала и шагов. Опрометчиво погрузилась в собственные мысли и технику плавания. А зря. Потому что в комнате она теперь была не одна. Вернулся хозяин дома. Более того, он успел переодеться, вернее, раздеться до плавок и теперь стоял в нескольких метрах от Юли.